Когда женщина начинает рожать после 40, перворожденному приходится хуже всего. Она опустила глаза на Тима, который сидел в своем кресле у дальней стены возле телевизора. Он, как маленький ребенок, любил сидеть поближе. Он сидел там, прелестный, добрый мальчик. Глаза его сияли. Он с жаром аплодировал каждому забитому мячу. Она вздохнула и уже в миллионный раз подумала, что будет с ним, когда она и Рон умрут. Донни, конечно, придется присматривать за Тимом. Она очень любила брата, но ведь может прийти день, когда ей надоест учиться, и она решит выйти замуж. А нужен ли будет ее мужу такой человек, как Тим? Эсме сомневалась в этом. Кому нужен взрослый 5-летний ребенок, если это не твоя плоть и кровь? Глава 6. В субботу был такой же безоблачный и такой же жаркий день, как в пятницу. Поэтому Тим, отправившись из дома в 6 часов утра, надел спортивную рубашку с короткими рукавами, сшитые на заказ шорты и носки до колен. Его мать всегда следила за тем, как он одет, готовила ему завтрак, запаковывала еду на день, проверяла, есть ли у него чистые рабочие шорты и достаточно ли денег, чтобы не возникло никаких затруднений. Когда Тим постучал в дверь к Мэри Хортон, было всего 7 утра, и она крепко спала. Неровной походкой она прошла босиком через весь дом, кухонные двери, наскоро накинув темно-серый халат на пижаму и нетерпеливо откидывая с лица пряди волос. «Боже, вы всегда приходите в 7 утра!» — пробормотала она, протирая сонные глаза. «Да, мне надо начинать работу в 7», — ответил он, улыбаясь. «Ну, раз вы уже здесь, я покажу, что надо делать», — решительно сказала Мэри и направилась вниз по ступеням дворика, через лужайку, к маленькому домику, скрытому зарослями папоротника. Папоротник этот скрывал склад садового оборудования, инструменты и удобрения. Маленький, новейшей модели трактор стоял внутри, покрытый водонепроницаемым чехлом на тот случай, если будет протекать крыша. Чего, конечно, у Мэри Хортон не могло произойти. Вот трактор и приспособление для стрижки травы, уже прицепленное. Можете им управлять? Тим снял чехол и любовно погладил сияющую поверхность. Какой красавец! Мэри подавила в себе нетерпение. Красавец или нет, неважно. Можете вы работать на нем, мистер Мелвилл? О, да! Папа говорит, я здорово управляюсь с машинами. «Как приятно!» — заметила она насмешливо. «Вам понадобится еще что-нибудь, мистер Мелвилл?» Синие глаза смотрели на нее с удивлением. «Почему вы меня все время зовете мистер Мелвилл?» — спросил он. «Мистер Мелвилл — это мой отец, а я просто Тим». «Боже!» — подумала она. «Он просто ребенок». Но вслух сказала, «Ну, я вас оставляю. Если вам что-нибудь понадобится, постучите в кухонную дверь». «Ага, миссис», — радостно воскликнул он, улыбаясь. «Я не миссис», — резко заметила она. «Мое имя Хортон, мисс Хортон». «Ага, мисс Хортон», — согласился он, ничуть не смутившись. Когда она вернулась в дом, сон совсем прошел, и она отказалась от мысли поспать еще часика 2-3. С минуты на минуту он заведет трактор, и все будет кончено. Дом был оборудован кондиционером, и в нем было всегда прохладно и сухо. Но, приготовив тост и чай, Мэри решила, что приятно будет посидеть на террасе. Кроме того, можно будет присмотреть за новым садовником. Маленький поднос она вынесла уже одетая, как всегда она бывала одета в выходные, простое хлопчатобумажное платье, без единой морщинки, безукоризненно сшитое. Волосы, которые на ночь она заплетала в длинную косу, были уложены кольцом на затылке. Мэри никогда не носила шлепанцев или сандалии, даже когда она приезжала в свой коттедж на берегу океана, недалеко от Госфорда. Как только она вставала с кровати, она надевала плотные колготки